Совершенно успокоившись и укрепившись, он с небрежной ловкостью бросился на эластические подушки коляски, приказал Серифану откинуть кузов назад, к юрисконсульту он ехал с поднятым кузовом и даже застегнутой кожей, и расположился точь-в-точь, как отставной гусарский полковник или сам Вишнепокромов, ловко подвернувши одну ножку под другую, обратя с приятностью ко встречным лицо, сиявшее из-под шелковой новой шляпы, надвинутой несколько на ухо. Селифану было приказано держать направление к гостиному двору. Купцы, приезжие, туземные, стоя у дверей лавок, почтительно снимали шляпы, и Чичиков не без достоинства приподнимал им в ответ свою. Многие из них уже были ему знакомы. Другие были хоть приезжие, но очарованные ловким видом умеющего держать себя господина, приветствовали его как знакомые. Ярмарка в городе Тьфуславле не прекращалась. Отошла конная и земледельческая. Началась с красными товарами для господ просвещения высшего. Купцы, приехавшие на колесах, располагали назад не иначе возвращаться, как на санях. «Пожалуйтесь, пожалуйтесь», — говорил у суконной лавки, учтиво рисуясь с открытой головой немецкий сюртук московского шитья с шляпой в руке на отлете, только чуть державший двумя пальцами бритый круглый подбородок и выражение тонкости просвещения в лице. Чичиков вошел в лавку. «Покажите-ка мне, любезнейший, суконца». Благоприятный купец тотчас приподнял вверх открывавшуюся доску со стола и, сделавши таким образом себе проход, очутился в лавке спиною к товару и лицом к покупателю. Ставши спиной к товарам и лицом к покупателю, купец с обнаженной головой и шляпой на отлете еще раз приветствовал Чичикова. Потом надел шляпу и, приятно нагнувшись, обеими же руками, упершись в стол, сказал так. «Какого рода суконс? Английских мануфактур или отечественной фабрикации предпочитаете?» «Отечественной фабрикации», — сказал Чичиков, «но только именно лучшего сорта, который называется аглицким». «Каких цветов пожелаете иметь?» — вопросил купец, все так же приятно колеблясь на двух упершихся в стол руках. «Цветов темных, оливковых или бутылочных с искрою, приближающихся, так сказать, к бруснике», — сказал Чичиков. «Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого нет в обеих столицах», — говорил купец, потащившись доставать сверху штуку. Бросил ее ловко на стол, разворотил с другого конца и поднес к свету. «Каков отлив! Самого модного, последнего вкуса!» Сукно блистало, как шелковое. Купец чутьем пронюхал, что пред ним стоит знаток сукон, и не захотел начинать с 10-рублевого. «Порядочное», — сказал Чичиков, слегка погладивший. «Но знаете ли, почтеннейший, покажите мне сразу то, что вы напоследок показываете, да и цвету больше того, больше искрасно, чтобы искры были». «Понимаю, вы истинно желаете такого цвета, какой нонче в Петербурге в моду входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства». «Давайте, о цене ни слова». Штука упала сверху. Купец ее развернул еще с большим искусством, поймал другой конец и развернул точно шелковую материю, поднес ее Чичикову так, что тот имел возможность не только рассмотреть его, но даже понюхать, сказавши только «Вот сукнос, цвету наваринского дыму с пламенем». О цене условились. Железный аршин, подобный жезлу чародея, отхватал тут же Чичикову на фрак и на панталоны. Сделавши ножницами нарезку, купец произвел обеими руками ловкое дранье сукна во всю его ширину, при окончании которого поклонился Чичикову с наиобольстительнейшую приятностью. Сукно тут же было свернуто и ловко заворочено в бумагу. Сверток завертелся под легкой бечевкой. Чичиков хотел было лезть в карман, но почувствовал, что поясницу его приятно окружает чья-то весьма деликатная рука, и уши его услышали: «Что вы здесь покупаете, почтеннейший?» «А, приятнейшая неожиданная встреча», — сказал Чичиков. «Приятное столкновение», — сказал голос того же самого, который окружил его поясницу. Это был Вишнепокромов. Готовился было пройти лавку без внимания. Вдруг вижу знакомое лицо. Как отказаться от приятного удовольствия? Нечего сказать, сукна в этом году несравненно лучше. Ведь это стыд, срам. Я никак не мог был отыскать. Я готов 30 рублей, 40 рублей, возьми 50 даже, но дай хорошего. По мне, или иметь вещь, которая бы точно была уже отличнейшая, или уж лучше вовсе не иметь. Не так ли? «Совершенно так», — сказал Чичиков. «Зачем же трудиться, как не за тем, чтобы точно иметь хорошую вещь?» «Покажите мне сукна средних цен!» — раздался позади голос, показавшийся Чичикову знакомым. Он обратился. Это был Хлобуев. По всему видно было, что он покупал сукно не для прихоти, потому что сертучок был больно протерт. «А, Павел Иванович, позвольте мне с вами наконец поговорить. Вас нигде не встречу. Я был несколько раз, все вас нет и нет». «Почтеннейший, я так был занят, что ей нет времени». Он поглядел по сторонам, как бы от объяснения улизнуть, и увидел входящего в лавку Муразова. «Афанасий Васильевич, ах, боже мой!» — сказал Чичиков. «Вот приятное столкновение!» И вслед за ним повторил Вишнепокромов. «Афанасий Васильевич!» Хлобуев повторил. «Афанасий Васильевич!» И, наконец, благовоспитанный купец, отнеся шляпу от головы настолько, сколько могла рука, и весь подавшись вперед, произнес: «Афанасию Васильевичу наше нижайшее почтение». На лицах напечатлелась та собачья услужливость, какой оказывает миллионщикам собачье отродье людей. Старик раскланялся со всеми и обратился прямо к Хлобуеву. «Извините меня, я, увидевши издали, как вы вошли в лавку, решился вас побеспокоить. Если вам будет после свободной по дороге мимо моего дома, так сделайте милость, зайдите на малость времени. Мне с вами нужно будет переговорить». Хлобуев сказал: «Очень хорошо, Афанасий Васильевич». «Какая прекрасная погода у нас, Афанасий Васильевич», — сказал Чичиков. «Не правда ли, Афанасий Васильевич», — подхватил Вишнепокромов, — «ведь это необыкновенно». «Да, благодаря Богу, не дурно, но нужно бы дождичка для посева». «Очень-очень бы нужно», — сказал Вишнепокромов, — «даже и для охоты хорошо». «Да, дождичка бы очень не мешала», — сказал Чичиков, которому не нужно было дождика, но как уже приятно согласиться с тем, у кого миллион. И старик, раскланившись снова со всеми, вышел. «У меня просто голова кружится», — сказал Чичиков, — «как подумаешь, что у этого человека 10 миллионов. Это просто даже невероятно». «Противозаконная, однако, вещь», — сказал Вишнепокромов. «Капиталы не должны быть в одних руках. Это теперь предмет трактатов во всей Европе. Имеешь деньги? Ну, сообщай другим, угощай, давай балы. Производи благодетельную роскошь, которая дает хлеб мастерам, ремесленникам». «Это я не могу понять», — сказал Чичиков. 10 миллионов и живет как простой мужик? Ведь это с 10 миллионами черт знает, что можно сделать. Ведь это можно так завести, что и общества другого у тебя не будет, как генералы да князья». «Да», — прибавил купец, — «Афанасий Васильевич при всех почтенных качествах непросветительности много. Если купец почтенный, так уж он не купец. Он некоторым образом есть уже негациант. Я уж тогда должен себе взять и ложу в театре, и дочь я за простого полковника, нет, не выдам. Я за генерала, иначе я ее не выдам. Что мне полковник? Обед мне уж должен кондитер поставлять, а не то что кухарка». «Да что говорить, помилуйте», — сказал Вишнепокромов. «С 10 миллионами чего не сделать. Дайте мне 10 миллионов, вы посмотрите, что я сделаю». «Нет», — подумал Чичиков, — «ты-то немного сделаешь толку с 10 миллионами. А вот если б мне 10 миллионов, я бы точно кое-что сделал». «Нет, если б мне теперь, после этих страшных опытов, 10 миллионов, — подумал Хлобуев, — эх, теперь бы я не так. Опытом узнаешь цену всякой копейки». И потом, минут подумавши, спросил себя внутренно: «Точно ли бы теперь умней распорядился?» И, махнувши рукой, прибавил: «Я думаю, так же бы растратил, как и прежде», и вышел из лавки, сгорая желанием знать, что объявит ему Муразов. «Вас жду, Петр Петрович», — сказал Муразов, увидевши входящего Хлобуева. «Пожалуйста, ко мне в комнатку». И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти у чиновника, получающего 700 рублей в год жалования.